Глава 25. «Ну, как дела?» — воодушевленно спросила Алла. «Спасибо. Хорошо», — улыбнулся Макс и подумал, что впервые за последние месяцы обстоятельства позволили ему сказать «хорошо». «Сегодня вечером тебе должны позвонить родители еще двух пар, так что жди звонков». Внешне она выглядела очень довольной. «Спасибо вам, Алла Николаевна. Вы мне очень помогаете», — искренне поблагодарил Макс. «Знаешь, Макс, я испытываю от этого такое удовлетворение, как будто своему сыну это делаю. Сашке столько же лет, сколько и тебе. Он у меня на Сахалине живет. Приезжает раз в год. Никак не могу его сюда перетащить. Странно, вроде его родной город. Ну, в общем...» На лице Аллы на мгновение появилось тоскливое недоумение, но, посмотрев на Макса, она тут же встрепенулась. «Чай будешь? Кофе не предложу. Закончился. Зато у меня есть обалденные конфеты». «С удовольствием. В хорошей компании можно и без них», — ответил Макс, вторя Алле. «Это точно», — хихикнула она. Алла достала чашки и коробку конфет. Что-то вспомнив, она ткнула себя пальцем в лоб. «Пойду за чайником». Макс остался в кабинете один. Наблюдая за плавающими рыбками в заставке монитора, он находился под приятным впечатлением от радушной Аллы Николаевны. Она действительно проявляла заботу. «Алла, ты домой собираешься?» — послышался мягкий голос, и дверь открылась. В кабинет вошла Валерия. Легкая улыбка на ее лице мгновенно сменилась растерянностью. Что-то заставило Макса подняться со стула. Несколько секунд они смотрели друг на друга, не в силах сказать ни слова. Первым опомнился Макс. «Здравствуйте, Валерия». Он почувствовал, что с трудом справляется с непонятным волнением. «Здравствуйте», — ответила Валерия. «А где Алла? Алла Николаевна?» «Пошла за чайником», — ответил торопливо Макс, не отрываясь от взгляда ее изумрудных глаз. Ему показалось, что какая-то неведомая сила затягивает его в них. На мгновение стало необыкновенно спокойно и хорошо. «Я давно хотел поблагодарить вас», — начал Макс, но внезапно замолчал. Валерия тоже молчала. Ей казалось очень банальным произнести «не стоит благодарности», но это было единственным, что она нашлась сказать. «Не стоит меня благодарить. Это заслуга исключительно Аллы. Это была ее идея, и...» «Но просто Алла Николаевна сказала, что это вы...» «Да?» «Не верьте ей. Она по натуре человек скромный». У Макса на лице появилось недоверие. Вернее, она иногда не признается в хороших поступках, сделает что-нибудь приятное и молчит. Валерия понимала, что несет откровенную чушь. А еще она чувствовала, что у нее пересохло во рту, она облизнула губы и медленно отвела взгляд. «А вот и кипяток!» — впорхнула в кабинет Алла с чайником в руках. «Ой, Лерка, а ты чего здесь?» «Да заметила у тебя открытую дверь и решила заглянуть». Валерия почувствовала, что оправдывается. «Да, я с квартальным засиделась. Вот и Максим пришел. Мы чай собрались попить. Мне такие конфеты подарили. Будешь с нами?» «Спасибо, верю, что вкусные, но не могу». «Почему?» — разочарованно проговорила Алла. «Да очень тороплюсь подготовиться к завтрашней конференции. Я выступаю. Аудитория ожидается серьезная», — сказала Валерия. К ней вернулось самообладание. «Волнуешься?» «Немного». «А что наденешь?» «Да пока не думала». «А мужики будут?» «Должны быть». «Ну, тогда надень черный костюм с короткой юбкой. Они, как увидят твои ноги, сразу забудут про свой педпроцесс. А выступление пройдет на ура!» «Алла», — смутилась Валерия, — «ух уж эти твои шуточки!» «А я не шучу!» Макс все это время молчал. С приходом Аллы он немного расслабился и позволил себе сесть. Делая вид, что не слушает женского разговора, он смотрел в окно. Но его слух цеплялся за каждую фразу. Последние реплики Аллы почему-то его возмутили. Она взглянула на Валерию. Удивительно, но она была искренне смущена. Макс скользнул глазами вниз к ее ногам. Длинное пальто не позволяло оценить справедливость сказанного. Валерия поймала изучающий взгляд Макса, и ее лицо вспыхнуло. «Может, посидишь немного? А то все не получается пообщаться», — умоляюще проговорила Алла. «Ну, извини, Алла, не могу. Ну, правда не могу», — виновата ответила Валерия и, быстро распрощавшись, ушла. «Неподходящая компания?» — спросил Макс, намекая на уход Валерии. Алла с непониманием посмотрела. «Мы с вами», — пояснил он. «Да нет, она действительно торопится, иначе бы осталось поболтать». «Значит, мое присутствие не располагает», — сказал Макс с легкой улыбкой. «Да почему? Валерия нормально к тебе относится», — заверила его Алла. Макс с сомнением посмотрел на Аллу. «Ты даже не думай! Это же она договаривается с родителями насчет твоих занятий. А потом, ты же сам понимаешь, все-таки детское учреждение. Если бы она плохо к тебе относилась, то не стала бы рисковать. Угощайся». Алла протянула Максу коробку с конфетами. «Мне Валерия показалась человеком сдержанным, оценивающим, с кем и как нужно общаться», — осторожно начал Макс. Алла внимательно посмотрела на него. «Высокомерный», — догадалась она. Макс улыбнулся. «Алла Николаевна, вы понимаете меня с полуслова». Алла довольно посмотрела на молодого человека. «Но я же говорю, у меня сын такого же возраста. Я по телефону чувствую, когда у него что-то случилось. А что касается Валерии, то ты ошибаешься. Она простая в общении». «Простая?» «Я говорю про общение. Она никогда не делает различий между людьми. Я от многих слышала, что с ней легко. Пообщаются несколько минут и в полном восторге. Даже женщины, а о мужиках и говорить не стоит. Она притягивает их, как магнит». «Вот с этого места поподробнее», — пошутил Макс, но ему действительно хотелось услышать еще что-нибудь о Валерии. «А что поподробнее? Валерия у нас звездит. В обществе все мужики ее. Просто это ей не нужно. Для нее существует только Славка, муж. Как вышла за него в 18, так и вся в своей любви. Я бы с ее возможностями и данными...» «Да и подруга она замечательная. Таких, как она, можно по пальцам пересчитать, поверь мне». Алла неожиданно спохватилась. «Что-то я разговорилась. Ну, в общем, это между нами», — заговорщицки произнесла она. «Могила», — улыбнулся Макс.